Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Валентины Бондаренко. Валентина Анатольевна Бондаренко, славянское имя Ракита, поэт, писатель, журналист, жрица родноверческой общины Троесвет, город Рязань, автор и ведущий цикла программы русской кухни, в том числе о связанных с ней народных обрядах и традициях, «Русское угощение» на Радио России. Член Союза писателей России, живет и трудится в Рязани. Валентина Анатольевна родилась 27 ноября 1978 года в городе Жигулевске Самарской области. Но уже в возрасте 3 лет была увезена родителями на крайний север, в поселок Светлогорск, по тогдашнему административному делению Игарского района Красноярского края, который и стал для нее настоящей родиной, дал понимание красоты настоящей, необузданной, нетронутой природы, ощущение простора и свободы души. Стихи начала писать уже в те лета. Впервые они были опубликованы в местной газете «Гидростроитель Заполярья» в 1993 году. С 1985 по 1993 училась в средней школе номер 10 города Светлогорск. Затем ненадолго вернулась на Волгу, где окончила старшие классы в школе номер 6 города Жигулевска и профессионально-техническое училище по специальности «Портной универсал». Посылала свои стихи на областные школьные литературные конкурсы, благодаря чему познакомилась с писателями и поэтами Самары и Тольятти. Подружилась со многими из них, общалась и не прекращала литературную учебу. В 1997 году Самарским отделением Литературного фонда России был выпущен в свет первый авторский сборник стихов под названием «Ни слова о любви», с которым Валентина Бондаренко была принята в Союз писателей России и рекомендована Самарской писательской организацией к поступлению на высшие литературные курсы Литературного института имени Горького в Москве. В 1999 году успешно окончила семинары поэзии Юрия Поликарповича Кузнецова и литературной критики Владимира Ивановича Гусева. Курсы дали многое. Знакомство и дружбу с талантливыми, неординарными людьми, неравнодушно поданные университетские знания, что поддержало страсть к дальнейшей учебе, участие в литературном процессе и в самой столице, и в регионах, поскольку итогом 2 лет обучения стали публикации в серьезных столичных журналах «Литературная учеба» и «Молодая гвардия», и в региональных изданиях «От Киева до Томска». Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И перед первым произведением прозвучат слова автора от первого лица. «Хочу обратить внимание на мое стихотворение, посвященное бабушке Кате. Это мамина мама, человек военного поколения. 24 июня 1941 года она готовилась отмечать свое 16-летие. Екатерина Никитична Шабалова, в девичестве Гром, родилась в многодетной семье в Черниговской области, так что украинские малоросские корни у меня тянутся с разных сторон родословного древа. Семья сбежала от раскулачивания на Урал, на стройку Магнитки, где моя молодая бабушка и встретила своего будущего мужа из яицких казаков. Ее характер описан в моем стихотворении – бабуля была веселой, озорной, знала множество пословиц, поговорок, частушек, песен. На каждое слово сыпала ими бесконечно. Любила острое словцо, чем, видимо, и повлияло на мой последующий интерес к народной речи и к родному языку вообще. Бабуля ушла из жизни в 1996 году. светлого Ирия ей. Стихотворение «Бабушка Катя». В простеньком ситцевом платье с длинной косой под платком вспомнилась бабушка Катя с острым ее язычком. Скоро готовится к школе августа ласковый свет, а у бабули в подоле золотом пышет ранет. Бабушка сыплет частушки, яблоки брякают в таз, вянут девчоночьи ушки, брызжут смешинки из глаз. С ниткой иголкой цыганка, ловкие пальцы ее, бабка моя хулиганка, в яблоках детство мое. Стихотворение «Я долго не храню черновиков». Я долго не храню черновиков, написанных уже стихотворений. Того, что воплотилось, не изменишь, и ни к чему к ним возвращаться вновь. Жалеть, что воду в решете носить я не хочу, когда-нибудь наткнувшись, ошибки вспомнить, пробы, неуклюжесть, и в них опять сомнений воскресить. Но мне ли жить, на цыпочки привстав? Мой стих, пускай наивный и нелепый, когда-то бурных чувств застывший слепок, скалою обернувшийся расплав, на пепелище сею красоту. За годом год все и трудней, и лучше, и как вулканом прирастает суша, так я из недр прошлого расту. Стихотворение «Смородина». Ограда, домик, старая воротина, заросший сад, полузабытый мир. Я ем с куста душистую смородину, ее срывая полными горстями. Весь этот сад, как будто новорожденный, в день сотворения суши и морей, и летний вечер. Красная смородина таит прохладу в спелой кожуре. Звучит вдали знакомая мелодия, а может быть, идут домой стада. И звезды, словно белая смородина, рассыпаны по зеркалу пруда, идут тропой заброшенной, непройденной, а из угла, где самый дальний куст, ночная темень черною смородиной склоняет вниз тяжелых гроздьев груз. Стихотворение «Синицы». Последние вьюги и первые весенние ветры в году стою с неосознанной верою под яблоней в школьном саду. Синицы звенящими искрами рассыпались над головой и верят во что-то так искренне, и верить зовут за собой. За радость почти позабытую пусть семечек дать им не смог, но я протяну им открытую ладонь, словно дружбы залог. И счастье простое замечено, и кружит весны карусель. Лети ко мне, птица, доверчивость, ведь я не обижу друзей. После окончания высших литературных курсов в 1999 году Валентина Бондаренко приехала на постоянное место жительства в Рязань. Город принял Валентину, стал родным сразу же. Здесь она начала трудиться на стезе журналистики, сотрудничала со многими печатными изданиями, в основном вела литературные странички. Кроме того, ежегодно приглашалась в жюри городских и областных литературных конкурсов, принимала активное участие в жизни Рязанской областной писательской организации. В частности, одна из инициатив, у истоков которой стояла Валентина Бондаренко, было создание проекта «Женская рифма», участницей которой рязанские поэтессы, каждая со своим собственным творческим голосом. Эти выступления проходят 1-2 раза в год в форме литературно-музыкальных театрализованных композиций с поэтической перекличкой героинь и всегда вызывают живой интерес и отклик зрителей. Кроме того, Валентина Анатольевна является автором идеи и одним из организаторов конкурса современной родноверческой поэзии «Велесово слово». В 2007 году окончила заочное отделение русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. В Рязани, помимо бумажной периодики, Валентина трудилась в книжных издательствах, на радио и даже год отработала в литейной мастерской. Стихотворение «Мой выбор». Если в кудель насорили репьями лжи, с веретена по витку соскользает нить, я говорю, это моя жизнь, и только мне решать, как ее прожить. Нет, я, конечно, себя не равняю с ним, жившим тому назад 2000 лет. Кто-то опять поет мне хвалебный гимн. Ох, не отрекся бы прежде, чем встал рассвет. Если вдруг станет зыбкой земная твердь, если остынет рядом твоя ладонь, я прошепчу, это моя смерть и мое право, не дрогнув, войти в огонь. Северный ветер воздымет дорогу ввысь, я захвачу с собою все то, что есть, все, чем богато. Это моя жизнь, вера и верность, мой выбор, моя честь. Стихотворение «Охапка сирени». Буду счастлива до одурения, если кто-то, не муча вопросами, вдруг притащит охапку сирени мне, всю умытую майскими росами. Ну а коль не найдется догадливый, я, наверное, слишком смелая, наломаю в чужом палисаднике голубую, лиловую, белую. Аромат ее душу вымоет, задохнусь от весенней свежести. Ах, сирень, воплощение любви моей, сумасшедшая, жгучая, нежная. Стихотворение «Настороженным зверем замру». Настороженным зверем замру на окраине лета, полной грудью вдохну настывающий запах земли. В небе яблоком поздним алеют прожилки рассвета, бороздят горизонт кочевых облаков корабли. Заслонились от осени тысячепалые ветви, полушепот роняя в грибную тягучую прель. И росинки дрожат голубым, обжигающим светом, и дыхание утра тревожит лесную свирель. Мир еще не согласен в свое угасанье поверить, на осеннем ветру, застывая слезой янтаря, на окраине лета замру настороженным зверем, чтоб оттуда смотреть в золотое лицо сентября. Стихотворение «Осень ничего не обещает». Осень ничего не обещает, просто так, из доброты даря, как богач, который обнищает звонкие монеты сентября. Слишком щедро или безбожно мало, как ее богатство оценить? Осень раздавала, не считал, и тянула ласково, как нить, солнце золотые канители, тонкой паутины серебро. Ну и что, что листья облетели? Остается щедрость и добро. Я ее встречаю крепким чаем, каждый вздох в беспамятстве ловлю. Осень ничего не обещает, как и тот, которого люблю. А сейчас прозвучит фрагмент из одного интервью Валентины Бондаренко «Ракиты». В родноверие я пришла в 2005 году. Самый первый праздник – Купала, Велесова круга под Малоярославцем. Очень мало зная на тот момент о традиции, я попала на самый людный праздник года и, признаться, не сразу смогла все это переварить. Хотя и ощутила это своим, родным, как будто домой вернулась и не хочется уходить. Следующий значимый этап – беременность, рождение сына, а потом, не выходя из первого декрета, сразу ушла во второй, уже с дочкой. Именно в это время я открыла для себя мир женских рукоделий. Появилось время осваивать ремесла, много читать о традиции и притворять свой опыт внутри общины. Как-то само собой получилось, что в обрядовой жизни я взяла на себя женскую часть сакрального – приготовление обрядовых блюд и вообще организацию общинного пира в празднике. Обрядовое пение на любительском, конечно, уровне. То, что мужчины-жрецы обычно оставляют в стороне по понятным причинам. Готовить я любила всегда, особенно возиться с тестом. Поэтому накопление опыта происходило легко и радостно. Мое жреческое посвящение – это отдельная история. Возможно, я когда-нибудь об этом и расскажу. А случилось это на осеннее Макошье в 2011 году. Наконец, выйдя из декрета, я вернулась к журналистской работе. Правда, если до этого я имела дело больше с печатным словом, то теперь пришлось осваивать радио. Каждый из журналистов в нашей редакции имел собственный авторский проект. И когда передо мной встал выбор темы, то сомнений не было – это русская национальная кухня. Так родилась программа «Русское угощение». Для меня это проект культурно-кулинарный, именно в таком порядке. Делать программы стараюсь так, чтобы каждый услышал в них что-то свое. Обычные потребители средств массовой информации, кулинарные шоу, поборники здорового образа жизни, объективную информацию о пользе или вреде тех или иных продуктов, любители филологии, интересные языковые факты и цитаты из классики, а интересующиеся родной традицией смогли бы заглянуть еще глубже в пласт обрядовости, который стоит почти за каждым древним продуктом или блюдом. И все это стараюсь иллюстрировать аутентичным аудиоматериалом или качественным фолком, чтобы в меру своих сил противостоять той клюкве, которая выдается за народную культуру. Когда проект только начинался, слышала от коллег, ну сколько там тем можно найти? 15-20 программ сделаешь, а дальше что? С тех пор прошло почти 3 года. Программы выходят, а темы все не кончаются. Конечно, на светском радио материал приходится подавать осторожно. Но все-таки еженедельно перерабатывая массивы информации для подготовки программы, я многое почерпнула для своей обрядово-мистической жизни. И в итоге, неожиданно для себя, вышла в специалисты по русской обрядовой кухне. Сейчас с радостью делюсь полученными знаниями на лекциях, мастер-классах и вебинарах. Вебинары для меня вообще новое поле деятельности, но осваивать что-то новое для меня уже стало смыслом жизни и необходимым условием развития. Приглашаю всех девушек, женщин в наш обрядово-кулинарный круг. Это целый мир, в котором можно обрести массу знаний и умений, а может быть и себя. А дальше будет что-то еще. Продолжение обязательно следует. Стихотворение «Мечтаю». Ночь и сыплет звездный снег, и где-то за полями струи молний. А мы сидим под яблоней в траве, рука в руке, надежный и безмолвный. Вот снова вспышка вынула из тьмы его глаза, две карие печали. Но сколько мы знакомы, вечность, мы, рассветов сколько вместе повстречали. Мы в мироздании связаны сильней, движение звезд в космическом законе. Таинственный, он все же близок мне, как трепет губ целующих ладони. Забытый вкус вновь обретенных уст, еще с планет разлук и обещаний. Он знает все, он помнит эту грусть. Пора, уже кипит на кухне чайник. Стихотворение «Белые лебеди». Взгляд, поднимая на небо ослепшее, снова шепчу, вопрошая, не сетуя. Видишь, умаялась душенька пешая, белые лебеди, матушка, где твои? Жалобный плач этой стаи затерянной в сердце стучится и бьется о сны мои. Белые ноги избиты от тернии, белые перья повсюду рассыпаны. Силы путями судьбы пораспылены, только надежды, что кстати, не кстати ли, душу подхватят могучими крыльями белые лебеди ласковой матери. Перед следующим произведением Ракиты просто нельзя не озвучить ее слова о нем от первого лица. Это стихотворение может показаться чужеродным, но на самом деле понятие «грех» вполне исконно русское, не пришлое, не христианское. И означает оно всего-навсего о грех, ошибку. Стихотворение очень важное для меня на определенном этапе. Собственно, с него и начался десятилетний период поэтического молчания, а по сути накопление и осознание. Стихотворение «Родным моим близким». Мы мечемся, страдаем и грешим, но жизнь идет, приходит понимание, что есть костры, глядящие с вершин в глаза друг другу через расстояние. Они тусклы, казалось, до поры, на яркий свет, не замечая даже их отблесков, мы рвемся, но костры хранят, хранят заботливые стражи, и в час, когда растерян, одинок, ты ждешь луча, что через ночь пробьется, один призывно вспыхнет огонек, другой ему тот час же отзовется. Валентина Бондаренко, мама двоих детей, сын Яросвет, родился в 2008 году, дочь Владана в 2010. В промежутке с 2006 по 2016 Ракита почти не писала новых стихов, а в октябре 2016 некоторые события сподвигли ее на написание стихотворения «Ракита» о своем сестринстве с древом, имя которого она носит. После него сотворение стихов вновь стало важной и неотъемлемой частью ее жизни. За 2,5 года было написано более 30 стихотворений. Пишет она не часто и немного, поскольку долго и тщательно трудится над каждым стихом. Стихотворение «Ракита». Стало судьбой или случаем, это ль богов игра? Только в речной излучине есть у меня сестра. Завтра, вчера, сегодня ли? Все у нее дела. В омуте туч исподняя вымоет до бела. Ловит зеленым неводом солнечных рыб косяк. В общем, с сестрою некогда мне заскучать в гостях. Если тоска измучила, если печаль остра, выйду к речной излучине. Здравствуй, моя сестра! К веткам прильну неистово, выплачу боль обид. Шепотом тонким, лиственным, душу мне исцелит. Пальцы ее утешные тронут пряди волос. И удивлюсь с усмешкой, сердце куда рвалось, чайкою понад берегом, рыбкою в глубине. Не обернувшись деревом, не обрести корней. Стихотворение «Заклятие дождя». Теплый, теплый летний дождь, смой с меня сомнений дрожь, струи змеи свей свои, ахи страхи раствори. Вымой все, чем не была, все, что черно да бела. Бей, как кореш по плечу, выбей все, что не хочу добровольно отпускать. Пусть уходит вглубь песка, просочится вплоть земли, там развеется в пыли. А потом в густой росе зерна новые засей, и пока еще не стих, силу жизни запусти, напои живой водой, буду вечно молодой. И вновь обратимся к словам поэта Валентины Бондаренко о самой себе. С 2019 года я официально уволилась со всех работ и полностью погрузилась в строительство храма Велеса и Марены. Это первый языческий храм в России, при котором живут жрецы, куда можно приехать в любое время дня и ночи. Здесь уже на постоянной основе проводятся кологодные и частные обряды. Убранство храма уникально, и труды по украшению и облагораживанию места продолжаются. Служение богам при храме и есть теперь моя жизнь. Кстати, стихотворение «Выстуди мыслей бег» было написано до начала строительства храма, но в нем присутствует четкий образ храма, именно таким, каким он предстает сейчас. Стихотворение «Выстуди мыслей бег». Выстуди мыслей бег, сердце открой ветрам. Видишь изнанкой век, горниц, бань, храм. Тишь, водяная гладь, сумрак еловый сер. Век бы еще стоять бревном мореным стен. Горьких курений дым тянется из окон. Место ли молодым там, где царит покон? Время ли молодым скорбным упреком взгляд? Стелится горький дым, свеч неспешно бдят. Стихотворение «Вдогонку ушедшей осени». Последние дни листопада в преддверии зимних чудес, интим обнаженного сада и сумерки хмурых небес. Я дни, как тетради листаю, и в кипах ветшают года, а листьев бескрылые стаи летят и летят в никуда. Без шума, без песни, без крика, и я, словно осень тиха, лишь падают гулкие рифмы в глубокий колодец стиха. Валентина Бондаренко – автор поэтических сборников «Ни слова о любви» 1997 года, «Голос ветра» 1999, и «Золото мгновений» 2002 года изданий. Некоторые стихи Ракиты близки к заклинаниям или славлениям, хотя она разделяет эти жанры. Славлений ею тоже написано немало, но к стихам она их не причисляет. Стихотворение «Заклятие». И пока неразрывен круг, и пока есть кольцо из рук, я в дышащей тобой тиши прошепчу тебе: удержи, удержи от ночей глухих, от тревоги в стихах моих, от коварных и льстивых фраз, от чужих ненасытных глаз, от зимы, что имеет власть, от соблазна в метель упасть, и от правды, что слаще лжи. Удержи меня, удержи. Стихотворение «И разомкнулись разом все пути». И разомкнулись разом все пути, все те пути, где больше не пройдем мы, когда, как степь последняя, прости, раскинулась по глади окоема. Пусть все вокруг пророчат мне беду, волками воют на душе тревоги. Я все равно в глухую степь уйду. Цель видящему не нужны дороги. Стихотворение «Искусство потери». На дне перевернутой чаши надеешься, будет не пуст. Терять – это вовсе не страшно. Терять – это тоже искусство. И если тебе в полной мере дано помышлением свыше постигнуть искусство потери, теряй же легко, как ты дышишь. Как снег притворяется в слякоть, способны растаять все чувства. Не ждите, что я буду плакать, свое предавая искусство. Благодарю Ракиту Валентину Анатольевну Бондаренко за ее поэтическое творчество, за честные, искренние и волнующие стихотворения, наполненные яркостью до глубиной чувствования и восприятия, теплотой и задушевностью. Стихотворения Валентины Бондаренко насыщены живыми красками, пронзительностью образов и безбрежной любовью к отчизне, родной природе, к родной традиции и культуре. От всей души желаю ей доброго здравия, радости, лада да любви в жизни и успехов во всех ее трудах да деяниях и, конечно, во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска по творчеству поэта Валентины Бондаренко «Ракиты» прозвучит стихотворение «Родное». Сегодня случилось нечто, ход времени не задет, но где-то, наверное, вечность сквозь мрак просочилась в свет. Или вдруг обнажился где-то тот мир, что не всем знаком, и юность моя и лето совпало, как ключ с замком. Но что-то, конечно, было, не пряча ни боль, ни грусть, мне душу свою открыла, как книгу, Святая Русь. Примуль родниковой синий из ласковых женских рук, обыденное спасибо молитвою станет вдруг в полях, где ромашки никнут, мне грузно поют шмели, что сладкая земляник, победа родной земли. На тех ли мосточках узких, где косу вчера плела, что русый и значит русский, мне Волга поет светла, где липы стоят босые в горячей пыли дорог,